Видам был тогда в Париже. Все съехались туда готовить себе экипажи и наряды, чтобы сопровождать короля, который должен был вести королеву Испании. Господин де Немур отправился к Видаму и искренне признался ему во всем, что до той поры от него скрывал, за исключением чувств к нему принцессы Клевской. Он не хотел показывать, что их знает. Видам выслушал его рассказ с великой радостью и уверил его, что даже не зная о его чувствах, он часто думал с тех пор, как принцесса Клевская овдовела, что она единственная женщина, достойная его. Господин де Немур просил его устроить так, чтобы он мог поговорить с ней и узнать, в каком она расположении. Видам предложил свести его к ней. Но господин де Немур рассудил, что она сочтет это неуместным, поскольку никого еще не принимала. Они сошлись на том, что Видам под каким-нибудь предлогом попросит ее приехать к нему, а господин де Немур поднимется туда по потайной лестнице, чтобы его никто не увидел. Все произошло так, как они задумали. Принцесса Клевская приехала, Видам вышел ее встречать и провел в большую комнату в глубине своих покоев. Спустя какое-то время там появился господин де Немур, словно бы заехал случайно. Принцесса Клевская была до крайности поражена, увидев его. Она зарделась и постаралась скрыть свой румянец. Видам поговорил сначала о посторонних предметах, а затем вышел, сославшись на то, что должен отдать кое-какие распоряжения. Принцессе Клевской он сказал, что просит ее оказать честь его дому и что скоро он вернется. Трудно выразить, что почувствовали господин де Немур и принцесса Клевская, впервые оказавшись наедине и получив возможность поговорить. Какое-то время они оставались безмолвны. Наконец господин де Немур нарушил молчание, сказав: «Простите ли вы господину де Шартру, сударыня, что он дал мне случай увидеть вас и поговорить с вами, чего вы всегда так жестоко меня лишали?» «Я не должна ему прощать», — отвечала она, — «что он забыл, в каком я положении и какой опасности он подвергает мое доброе имя». Произнеся эти слова, она хотела уйти, но господин де Немур удержал ее, возразив: «Не бойтесь ничего, сударыня. Никто не знает, что я здесь, и никакие опасности вас не подстерегают. Выслушайте меня, сударыня. Выслушайте меня, если не по доброте, то хотя бы ради себя самой. Чтобы избавить себя от тех крайностей, куда неизбежно завлечет меня страсть, над которой я более не властен». Принцесса Клевская в последний раз уступила своему чувству к господину де Немуру и, устремив на него нежный и пленительный взгляд, сказала: «Но чего вы ждете от той милости, которую у меня просите? Вы, быть может, раскаетесь в том, что добились ее, а я непременно буду раскаиваться, что ее вам оказала. Вы заслуживаете участи более счастливой, чем та, что выпадала вам до сих пор и может поджидать вас в будущем, если только вы не поищете ее в другом месте». «Мне искать счастье в другом месте, сударыня?» — воскликнул он. «Да есть ли другое счастье, кроме как быть любимым вами? Хотя я ни разу не говорил с вами, я не могу поверить, что вы не знаете о моей страсти, и не знаете, что эта страсть самая искренняя и пылкая, какая только может быть. Какому она подвергалась испытанию из тех, что вам неведомы, и какому испытанию вы подвергаете ее вашей суровостью? Коль скоро вы хотите, чтобы я объяснилась с вами, и я на это решилась», — отвечала принцесса Клевская, садясь, «то я буду говорить с такой откровенностью, какая не свойственна обыкновенно особам моего пола. Не стану вам говорить, что я не замечала ваших чувств ко мне. Быть может, вы мне и не поверили бы, если б я это сказала. И вот я признаюсь вам не только в том, что их видела, но и что я видела их такими, какими вы желали бы мне их представить». «Но если вы их видели, сударыня», — прервал он ее, — «возможно ли, чтобы они вас не тронули? И смею ли я вас спросить, неужто они вовсе не оставили впечатления в вашем сердце?» «Вы можете судить о том по моему поведению», — сказала принцесса. «Но я хотела бы знать, что вы об этом думаете». «Я должен быть счастливее, чтобы осмелиться вам это сказать», проговорил герцог Денимур. «И мой удел никак не соотносится с тем, что я бы вам сказал. Единственное, что я могу поведать вам, сударыня, это страстное желание, чтобы вы не признавались принцу Клевскому в том, что скрывали от меня, и чтобы вы скрывали от него то, что дали мне увидеть». «Как вы могли узнать?» — спросила принцесса, покраснев, «что я в чем-то призналась принцу Клевскому». «Я узнал это от вас самой, сударыня», — сказал он. «Но чтобы простить мне дерзость вас подслушивать, вспомните, злоупотребил ли я тем, что услышал, пошел ли я дальше в своих надеждах и стал ли более настойчив в попытках поговорить с вами». Он начал ей рассказывать, как случилось, что он слышал ее беседу с принцем Клевским, но она прервала его, не дав ему закончить. «Не говорите мне больше ничего», — сказала она. «Теперь я вижу, откуда вы так хорошо осведомлены. Вы уже показались мне слишком сведущим у дофины, которая узнала эту историю от тех, кому вы ее поведали». Тут господин Денимур рассказал ей, как все это произошло. «Не надо оправдываться», — возразила она. «Я давно вас простила, даже без ваших объяснений. Но коль скоро вы узнали от меня самой то, что я намеревалась скрывать от вас всю свою жизнь, я признаюсь вам, что вы внушили мне чувства, которые были мне неведомы до встречи с вами, и о которых я имела так мало понятия, что поначалу они были мне удивительны, и это еще усилило то смятение, какое обыкновенно их сопровождает. Я делаю вам это признание с меньшим стыдом, так как делаю его тогда, когда могу при этом не совершать греха, и когда вы видели, что поведением моим руководили не мои чувства». «Думаете ли вы, сударыня, — воскликнул господин Денимур, бросаясь перед ней на колени, — что я не умру у ваших ног от радости и восторга?» «Я сказала вам только то, — отвечала она с улыбкой, — что вам и так слишком хорошо известно». «Ах, сударыня! — возразил он. — Это вовсе не одно и то же знать о том волею случая или услышать от вас самой и убедиться, что вы хотите, чтобы я это знал». «Это правда, — сказала она. — Я хочу, чтобы вы это знали, и мне приятно вам это говорить». Я даже не знаю, не говорю ли я это скорее ради себя самой, чем ради вас. Ведь это признание не будет иметь продолжения, и я буду следовать тем строгим правилам, какие налагает на меня мой долг. «Вы так не думаете, сударыня», — отвечал господин Денимур. «Никакой долг вас не связывает боли, вы свободны. И если бы я смел, то сказал бы вам, что в вашей воле сделать так, чтобы однажды долг потребовал от вас хранить те чувства, что вы питаете ко мне». «Мой долг, — возразила она, — навеки запрещает мне думать о ком-либо и о вас больше, чем обо всех прочих, по причинам, которые вам неизвестны». «Быть может, они мне и неизвестны, сударыня, — отвечал он, — но это ложные причины. Я знаю, что принц Клевский считал меня более счастливым, чем я был на самом деле, и что он вообразил, будто вы одобряли те неразумные поступки, которые страсть заставляла меня совершать без вашего ведома». «Не будем больше говорить об этой истории», — сказала она. «Сама мысль о ней мне непереносима. Она вызывает во мне стыд и слишком мучительно своими последствиями. Нет сомнений, что вы были причиной смерти принца Клевского. Подозрения, которые внушило ему ваше неразумное поведение, стоили ему жизни, как если бы вы отняли ее собственными руками. Подумайте, что я должна была бы делать, если бы вы оба дошли до этой крайности и случилось бы такое несчастье. Я знаю, что в мнении света это не одно и то же, но для меня здесь нет различий, коль скоро я знаю, что вы являетесь причиной его смерти и что это случилось из-за меня». «Ах, сударыня! — воскликнул господин Денимур. — Какой призрачный долг вы противопоставляете моему счастью! Как? Пустая, безосновательная мысль помешает вам сделать счастливым человека, который вам не совсем ненавистен? Как? Казалось, я могу питать надежды провести с вами всю мою жизнь. Судьба повелела мне любить достойнейшую особу на свете. Я нашел в ней все, что делает женщину обожаемой возлюбленной. Она не чувствует ненависти ко мне, и поведение ее такое, какого только можно желать от женщины. Ведь вы единственная, сударыня, в ком эти две вещи сочетаются в такой степени. Все, кто женится на возлюбленных, отвечающих им взаимностью, трепещут от страха, что те будут вести себя с другими так же, как вели себя с ними. Но с вами, сударыня, страшиться нечего. Вы даете лишь поводы для восхищения. И вот, говорю я себе, неужели передо мной мелькнуло такое блаженство лишь для того, чтобы я увидел, как вы сами воздвигаете к нему преграды? Ах, сударыня, вы забываете, что предпочли меня всем прочим, или, вернее, вы никогда и не дарили меня таким предпочтением. Вы ошиблись, а я обманывал себя пустыми надеждами». «Вы не обманывались», — отвечала она. «Голос долго, может быть, звучал бы для меня не столь громко, если б не то предпочтение, о котором вы говорите. И оно-то и заставляет меня предвидеть беду, если я свяжу себя с вами». «Мне нечего возразить вам, сударыня», — сказал он. «Когда вы говорите, что страшитесь беды, то, признаюсь, после всего, что вы соблаговолили мне сказать, я не ждал довода столь жестокого». «Это довод настолько лестный для вас», — проговорила принцесса Клевская, «что мне даже было нелегко его вам привести». «Увы, сударыня», — отвечал он, «каких слишком лестных для меня слов вы можете бояться после того, что сейчас мне сказали». «Я хочу еще вам кое-что сказать с той же искренностью, с какой и начала», — продолжала она. «Я отброшу веление сдержанности и осторожности, которым должна бы следовать в первой беседе, но молю вас выслушать меня, не прерывая. Полагаю, что ваша преданность заслужила от меня слабого вознаграждения, не скрывать от вас моих чувств и представить их вам такими, какие они есть». «Очевидно, это будет единственный раз в моей жизни, когда я позволю себе вам их показать. И все же мне трудно вам признаться, не стыдясь, что если вы не будете любить меня так, как сейчас, то узнать об этом, наверное, покажется мне таким ужасным несчастьем, что и не будь у меня столь неопровержимых доводов долга, сомневаюсь, решилась бы я подвергнуть себя опасности такого несчастья. Я знаю, что вы свободны, что я свободна тоже, и что дела обстоят так, что людям, быть может, и не в чем будет упрекнуть ни вас, ни меня, если мы свяжем свои судьбы навеки. Но сохраняют ли мужчины свою страсть в таких вечных союзах? Следует ли мне надеяться на чудо, и могу ли я пойти на то, чтобы ясно видеть, как угасает эта страсть, составлявшая все мое блаженство? Принц Клевский был, может быть, единственным мужчиной на свете, способным хранить любовь в браке. Судьба не пожелала, чтобы я смогла воспользоваться этим счастьем, но, быть может, и его страсть длилась лишь потому, что он не встретил ответной страсти во мне. Но подобного средства сохранить вашу у меня не будет. Я думаю даже, что преграды были причиной вашего постоянства. Их было достаточно, чтобы разжечь у вас желание их преодолеть». А мои невольные поступки и то, что вы узнали по воле случая, внушили вам достаточно надежд, чтобы вы не готовы были отступить. «Ах, сударыня!» — прервал ее господин Данемур. «Я не могу хранить молчание, как вы велели. Вы слишком несправедливы ко мне и слишком ясно даете мне понять, насколько вы далеки от благосклонного мнения обо мне». «Признаю», — отвечала она, — «что страсти могут двигать мною, но они не могут меня ослепить. Мне ничто не препятствует понять, что вы родились с предрасположением к ветренности и всеми качествами, нужными для успеха в любовных делах. У вас уже было много увлечений, будут и еще. Я перестану составлять ваше счастье. Я увижу, как вы питаете к другим те чувства, какие питали ко мне. Это будет для меня жгучей болью, и я не могу даже быть уверена, что не познаю мук ревности. Я сказала вам слишком много, чтобы скрывать, что вы мне их уже доставляли, и я так жестоко страдала в тот вечер, когда королева дала мне письмо госпожи де Тамин, якобы адресованное вам, что воспоминания об этом приводят меня к мысли, будто большего несчастья нет на свете. Все женщины из тщеславия или по склонности желают привлечь вас к себе. Мало найдется таких, кому бы вы не нравились. Мой опыт велит мне полагать, что нет таких, кому вы не могли бы понравиться. Я всегда буду думать, что вы влюблены и любимы, и нечасто буду обманываться. В таком положении мне останется только страдать. Не знаю даже, посмею ли я вам пенять. Упреки делают поклоннику, но делают ли их мужу, который виноват лишь в том, что он вас больше не любит? И если я и сумею привыкнуть к такому несчастью, сумею ли я привыкнуть к тому, что мне всегда будет казаться, будто принц Клевский обвиняет вас в своей смерти, упрекает меня за мою любовь к вам, за мой брак с вами и заставляет меня почувствовать различие между его привязанностью и вашей? «Невозможно», — прибавила она, — «переступить через доводы столь убедительные. Я должна оставаться в нынешнем моем положении и при своей решимости никогда его не менять». «Неужели вы думаете, что это в ваших силах, сударыня?» — воскликнул господин де Немур. «Вы полагаете, что ваша решимость способна противиться человеку, который вас обожает и имеет счастье вам нравиться? Мадам, устоять перед тем, кто нам нравится и кто нас любит, много труднее, чем вы думаете. Вы поступали так из суровой, едва ли не беспримерной добродетели, но эта добродетель не препятствует более вашим чувствам, и я надеюсь, что вы подчинитесь им против воли». «Я знаю, что нет ничего труднее того, что я хочу сделать», — отвечала принцесса Клевская. «И сомневаюсь в своих силах в то самое время, как привожу свои доводы. То, что я считаю своим долгом перед памятью принца Клевского, не устояло бы, не будь оно поддержано соображениями моего покоя. А доводы о покое нуждаются в поддержке соображений долга. Но хотя я и сомневаюсь в самой себе, я верю, что никогда не переступлю через поставленные себе запреты, но и не надеюсь, что смогу победить свою склонность к вам. Она сделает меня несчастной, и я откажусь от встреч с вами, какого бы насилия над собой мне это ни стоило. Заклинаю вас всей той властью, что я имею над вами, не искать случая увидеться со мною. Я в таком положении, которое делает преступным все, что было бы позволительно в другое время, и простые приличия запрещают всякие отношения между нами». Господин де Немур бросился к ее ногам и дал волю всем разнообразным чувствам, волновавшим его. Его речи и рыдания свидетельствовали о самой пылкой и самой нежной страсти, когда-либо жившей в человеческом сердце. Сердце принцессы Клевской не было бесчувственным, и, глядя на герцога глазами, немного опухшими от слез, она сказала: «Для чего случилось так, что я могу винить вас в смерти принца Клевского? Для чего я не узнала вас лишь после того, как стала свободна, или до того, как связала себя узами брака? Для чего судьба воздвигла между нами преграду столь непреодолимую?» «Нет этой преграды, сударыня», — возразил господин де Немур. «Лишь вы сами противитесь моему счастью. Лишь вы сами налагаете на себя запрет, который не мог быть наложен ни добродетелью, ни разумом». «Это правда», — отвечала она. «Я многое приношу в жертву долгу, существующему лишь в моем воображении. Подождите, пока время сделает свое дело». Принц Клевский едва испустил дух, и это мрачное зрелище слишком близко, чтобы мой взгляд мог быть ясен и здрав. А пока радуйтесь тому, что заставили полюбить себя женщину, которая не любила бы никого, если бы так и не встретила вас. Верьте, что чувства мои к вам будут неизменны и продлятся вечно, как бы я ни поступила. «Прощайте», — прибавила она, — «вот беседа, которой я буду стыдиться. Перескажите ее видаму, я позволяю и даже прошу вас о том». Произнеся эти слова, она вышла, и господин де Немур не мог ее удержать. Видама она нашла в соседней комнате. Видя, в каком она смятении, он не осмелился заговорить с нею и проводил ее до кареты. не вымолвив ни слова. Затем он вернулся к господину Данимуру, которого так сильно волновали радость, печаль, изумление и восхищение, все чувства, внушаемые страстью, исполненные страхов и надежд, что он потерял всякую рассудительность. Видам потратил много времени, прежде чем добился от него рассказа об их беседе. Наконец, герцог ее передал. И господин де Шартр, хотя и не был влюблен, испытал такое же восхищение добродетелью, умом и достоинствами принцессы Клевской, как и сам господин Данимур. Они обсудили, чего мог герцог ждать от судьбы. И хотя любовь рождала в нем всякие опасения, он согласился с Видамом, что невозможно, чтобы принцесса Клевская оставалась при нынешнем своем решении.